это еще не все, — с чуть заметной иронией добавил Гарри Коул. Большинство помощников шерифа получают жалования. Однако есть и другие. Такие, как я, — рассмеялся Мегре, вспомнив врученную ему серебряную звезду. Нет, я имею в виду друзей шерифа, влиятельных избирателей. Каждому из них он тоже вручает такую звезду. Например, все или почти все владельцы ранчо являются помощниками шерифа. И не думайте, что они легкомысленно относятся к этому званию. Несколько недель назад опасный преступник, бежавший из тюрьмы, ехал в украденной машине по шоссе между Тусоном и Ногалесом. Шериф дал знать одному из ранчерос, живущему примерно на полпути. Тот позвонил нескольким соседям, тоже скотоводам, как он. Все они были помощниками шерифа. Из своих машин они устроили на дороге заграждение, и когда беглец попытался прорваться через него, открыли стрельбу, пробили ему скаты, вели с ним перестрелку, а потом поймали, накинув лассо. Но что вы на это скажете? Выпил Мегре пока еще куда меньше, чем ребята из ВВС в ту ночь. Но выпитое явно давало себя знать. Потому он насмешливо пробурчал. Во Франции его попробовала бы все-таки задержать полиция, а не местные жители. Когда они выехали в Туссен, Мегре помнил неотчетливо. Сопровождаемый, как обычно, Коулом, он вошел в Пингвин около полуночи. Точнее, время он бы сказать не смог. Тут была длинная стойка из навощенного темного дерева, а на полках бутылки с разноцветными напитками. Как всюду, в барах царил полумрак, и в нем выделялись белые рубашки. В глубине высился автоматический проигрыватель, величественный, монументальный, сверкающий хромированными деталями, а рядом с ним стоял игральный автомат. Человек средних лет чуть ли не час подряд в надежде на выигрыш совал в него монеты и дергал за ручку, пытаясь загнать никелированные шарики в отверстие. Автомат украшали яркие, довольно наивные исполненные рисунки женщин в купальных костюмах. Впрочем, на висящем над стойкой календаре была одна и обнаженная. Но живых женщин из плоти и крови в баре было немного. Всего две или три сидели за столиками, разделенными перегородками метров полтора высотой. Они были с кавалерами. Держась за руки, парочки застыли над стаканами с пивом и виски и, слегка улыбаясь, слушали музыку, которую без передышки выдавал проигрыватель. «В общем, весело», — с хриплым смешком бросил Мегре. Непонятно почему, но Коул его раздражал. Возможно, Мегре действовала на нервы его непробиваемая самоуверенность. Он, рядовой офицер ФБР, ведет огромный автомобиль одной рукой на скорости километров за 100 в час, бросает руль и прикуривает сигарету. Всех на свете знает, и его знают все. В Мексике, здесь ли, хлопает человека по плечу, и тот с преувеличенной сердечностью восклицает: «Хелло, Гарри!» Коул представляет Мегре, и комиссару жмут руку, словно другу до гроба, не поинтересовавшись даже, а что он здесь делает. «Давай выпьем!» «Выпьем? С тобой пьют, и плевать, что ты за человек!» Вдоль стойки на высоких табуретах неподвижно сидели люди и лишь иногда поднимали палец. Бармен четко понимал смысл этого жеста. Были тут и несколько сержантов авиации. Возможно, на базе имелись рядовые, но Мегре до сих пор ни одного не удалось увидеть. «Если я правильно понимаю, они возвращаются в казарму, когда им заблагорассудится». Вопрос удивил Коула. «Естественно. Даже в 4 часа утра, если им так угодно. Если они свободны от службы, то вообще могут не возвращаться. А если напьются, это никого не касается. Главное, чтобы они хорошо делали свое дело». Почему это так бесило Мегре? Может быть, потому что он вспомнил свою военную службу. Поверки в 10 вечера, Многонедельное ожидание скудного увольнения в город до 24:00. Не забывайте, они все добровольцы. Я знаю. А где можно завербоваться в армию? Где угодно. На улице, например. Вы никогда не обращали внимания на фургоны, которые иногда останавливаются на перекрестках, и из них несется музыка? Внутри там развешаны фотографии экзотических стран, и сидит сержант, расписывающий прелести солдатского ремесла. У Коула вечно был такой вид, будто он беспрерывно играет с жизнью, и это его забавляет. Народ там, конечно, всякий, как в любой армии. Думаю, у вас тоже на военную службу берут не одних только пай-мальчиков. Hello, Билл, мой друг Джулиус. А, выпьем. В 10-й и, если не в 20-й раз за вечер, Мегре выслушивал от очередного знакомца рассказ о его парижских приключениях. Все они, оказывается, бывали в Париже, и все они повествовали об этом одинаково игривым тоном. «Давай выпьем!» Мегре подумал, что если бы завтра коронер стал его допрашивать, пришлось бы отвечать, не помню, сколько стаканов, наверное, около 20. С каждым новым стаканом Мегре становился более замкнутым, и даже вид у него сделался строптивый, как у сержанта О'Нила. Он все пытался понять, и, наконец, понял-таки, почему его раздражает Гарри Коул. Этот ФБРовец считает, что у себя в стране Мегре, несомненно, величина. Но здесь, в Соединенных Штатах, ничего не смыслит в происходящем. Глядя на задумавшегося Мегре, Коул посмеивался. Однако Мегре считал, что люди и человеческие страсти везде одинаковы. Надо только отрешиться от внешних отличий, от всего вызывающего удивления, например, от 20-этажных зданий, пустыни, кактусов, ковбойских сапог и шляп, автоматов с кружащимися никелированными шариками и автоматических проигрывателей. Итак, 5 сержантов и 1 девушка. Они пили. Пили механически, так же, как сейчас Мегре, как все сидящие в этом баре. «Хелло, Гарри! Хелло, Джим!» Можно подумать, что у них тут ни у кого нет фамилии, и все они лучшие друзья. Коул, представляя кого-нибудь Мегре, всякий раз проникновенным голосом добавлял: «Великолепный малый, или того лучше, сногсшибательный парень». И ведь ни разу не произнес «негодяй». Куда подевались все негодяи? Может, здесь они вообще не водятся? Или просто к ним тут относятся снисходительнее?